Гуру. Реальность близости иерархии утверждается перед лицом очевидности плотной и вопреки ей, как бы все преграды плотного мира преодолеваются в духе и отметаются силою мысли. Также стираются и границы будущего, отделяющие сужденное от окружения настоящего момента. В духе и духом преодолевается все, что отделяет действительность от видимости.